Этьен. Первые три дня Мари Лора не встречается с двоюродным дедушкой. Затем, утром четвертого дня, нащупывая дорогу в уборную, она наступает на что-то маленькое и твердое, садится на корточки, находит это что-то пальцами. Оно гладкое и закрученное. Коническая спираль с рельефными ребрами. Устье широкое, овальное. «Трубач!» — шепчет Мари Лор. В шаге от первой ракушки обнаруживается вторая, затем третья и четвертая. Дорожка из ракушек огибает уборную и спускается по винтовой лестнице к закрытой двери пятого этажа, где, как уже знает Мари Лора, живет дедушка Этьен. Оттуда слышны звуки фортепианного концерта. «Входи!» — произносит голос. Она ждет затхлости и старческой вони, однако в комнате стоит легкий запах мыла, книг, сухих водорослей, почти как в лаборатории доктора Жеффара. «Дядя Этьен?» «Здравствуй, Мари Лора». Голос густой и мягкий, кусок шелка, который можно держать в комоде и вынимать лишь изредка, просто чтобы погладить. Мари Лора тянется в пустоту, и ее ладонь оказывается в прохладной руке, худой и почти невесомой. Этьен говорит, что сегодня чувствует себя получше. «Извини, что не познакомился с тобой раньше». Фортепиано по-прежнему играют, впечатление, что их десятки, и музыка льется со всех сторон. «Сколько у тебя приемников, дядя?» «Давай покажу». Он прикладывает ее руки к полке. «Этот стерео, гетеродиновый. Я собрал его сам». Ей представляется крохотный пианист во фраке, который играет внутри приемника. Потом дядя кладет ее руки на большое тумбовое радио, затем на маленькое, не крупнее тостера. «Всего их 11», — говорит Этьен, и в его голосе сквозит мальчишеская гордость. «Я могу слушать корабли в море. Мадрид, Бразилию, Лондон. Однажды поймал Индию. Здесь, на краю города, на высоком этаже, очень хорошо принимает». Он дает ей порыться в коробке с предохранителями и в другой с переключателями. Затем подводит к шкафам, корешки сотен книг, птичья клетка, жуки в спичечных коробках, электрическая мышеловка, стеклянная пресс-папье. Дядь говорит, что там внутри сушеный скорпион. Банки с разными штепселями и еще сотни вещей, которые она не может определить. Весь пятый этаж, за исключением лестничной площадки, одна большая дядина комната. Три окна выходят на улицу Вабурель, еще три в проулок. Кровать маленькая, старинная, покрывало на ней гладкое и плотное. Аккуратно прибранный письменный стол, кушетка. «Вот и вся экскурсия», — говорит Этьен почти шепотом. Мари Лора чувствует, что он добрый, любопытный и нисколечки не сумасшедший. И еще он словно застыл, как дерево в безветрии, или как моргающая в темноте мышь. Мадам Манек приносит бутерброды. Этьен говорит, что у него нет Жюль Верна, зато есть Дарвин, и читает ей из «Путешествия на Бигле», переводя с английского на французский. «Разнообразие видов прыгающих пауков чуть ли не бесконечно». Примечание. Здесь и далее цитаты из «Путешествия натуралиста вокруг света на корабле Бигль» приведены в переводе Соболя. Конец примечания. Из приемников струится музыка. Так хорошо задремывать на кушетке в тепле и сытости и чувствовать, что фразы подхватывают тебя и переносят куда-то далеко. В 6 кварталах отсюда, в телеграфном отделении, отец Мари Лоры прижимается лицом к окну и смотрит, как через Сен-Винсантские ворота въезжают два немецких солдата на мотоциклах с колясками. Все ставни в городе закрыты, но в щелке глядят тысячи глаз. За мотоциклистами едут два грузовика, а за ними черный Mercedes-Benz. Эмблема на капоте и хромированные детали сверкают на солнце. Процессия останавливается перед высокими замшелыми стенами Шато де Сен-Мало. У входа ждет пожилой, неестественно загорелый человек. «Мэр», — объясняет кто-то, — «с белым платком в больших матросских руках». Руки эти дрожат, но только самую малость. Из машин вылезают немцы, больше 10 человек. Их сапоги сверкают, мундиры как новенькие. У двоих в петлицах гвоздики. Один ведет на поводке бигля. Некоторые ошарашенно глазеют на фасад шато. Низенький человек в полевой капитанской форме выбирается с заднего сиденья Мерседеса и стряхивает с рукава невидимую пылинку. Он говорит несколько слов тощему адъютанту, тот переводит мэру. Мэр кивает. Коротышка проходит в большие двери. Через несколько минут адъютант распахивает ставни на окне верхнего этажа и мгновение смотрит на крыши домов внизу, затем разворачивает красный флаг с черной свастикой посередине и закрепляет его на подоконнике.